Глава 70. Фейская свадьба. Габриэль. «Спасибо, Ивар», — коротко кивнул я ему. «Если все пойдет под откос, я рад, что именно ты сменишь меня на троне. Ты будешь достойным правителем. Вы очень ко мне добры, Ваше Величество», — поклонился он мне с благодарностью. «Вот, держите этот портальный артефакт». Он достал из кармана и протянул мне белый камень. А когда я его взял, Ивар пару раз провел над ним ладонью. Все, я задал ему координаты прямо в столицу Фейрана. В самом Фейском дворце стоит защита на портальное перемещение, так что точка выхода будет рядом с ним в Королевском саду. Понял. Береги себя, друг. Коротко похлопал я его по плечу, активировал артефакт и шагнул в серебристую дымку портала. Как и говорил Ивар, я вышел в цветущем саду. Учитывая, что феи испокон веков лучше всего владели магией растений, все деревья, кустарники и цветы выглядели сказочно эффектно. Вот только мне было не до красот природы. Я ругал себя последними словами, каким же был идиотом, что давил в себе все порывы провести с Ариной настоящую супружескую ночь. А уж отдать жену неизвестному мужику — это и вовсе крайняя степень дебилизма. И Мантик был со мной совершенно согласен. Дракон тоже. Эти двое оказались гораздо мудрее меня. Внезапно зазвучала громкая торжественная музыка, и я пошел на этот звук. А когда дошел до него, то остолбенел. В шикарном королевском саду проводилась необычная церемония, а свадебная. То, что я видел, впечатывалось в сознание фрагментами. Белая арка, увитая огромными белыми цветами. Тот же самый священник, который недавно обвенчал меня с моей феечкой. Радостные гости с яркими букетами и сияющими лицами. Довольный престарелый король, который был настолько болен, что даже не мог сидеть, но его принесли на торжество на кровати. Несмотря на боль, он улыбался. Счастливое лицо жениха, не Афея Авалона. Хрупкая фигурка невесты — Арина. Я видел ее лишь со спины. Прежде чем я дернулся к ней, словно выстрел в сердце прозвучал громкий возглас священника. «Объявляю вас мужем и женой». Ноги подкосились, и я рухнул на траву, корчась от боли. Такое чувство, что от меня разом отсекли источник энергии, который меня подпитывал и защищал от проклятия. Последним, что я увидел, было то, что Арина посмотрела на свое запястье. Наверное, на ее руке проступила метка истинности. А для меня все было кончено. Я потерял мою девочку навсегда. Разум стремительно накрывала тьма безумия. Хотелось рыдать и одновременно истерически смеяться, а рвущая меня изнутри боль требовала выхода. Активировал портальный камень, подаренный Иваром, но точку выхода установил в Серых Землях. Это была спорная территория, которую драконы Дракардии считали своей, но гоблины Гребса были с этим не согласны. В последние годы гоблины обнаглели настолько, что разместили там свой воинский гарнизон, а у лже-Грегори все не находилось времени или храбрости, чтобы положить конец этому беспределу. Так что напоследок, перед смертью, я решил послужить своей стране и сделать прощальный подарок Ивару, чтобы ему не пришлось разгребать эту проблему. Обрушился на гоблинскую армию с неба, как разящее возмездие. Сражаться с ними было даже проще, чем с драконами генерала Луисдорфа. По крайней мере, эти зеленые атлеты не умели летать и атаковать с воздуха. Нападение застало их врасплох и вызвало такую панику, что при других обстоятельствах я бы рассмеялся. Но сейчас мне было не до смеха. Я буквально рвал и метал, стремительно прореживая ряды противников. Моя мантикора всегда отличалась бешеным нравом. Но теперь мантик превзошел сам себя. Не знаю, сколько времени длилось побоище. Я остановился лишь тогда, когда воинский гарнизон гоблинов полностью опустел. Кто-то отправился за грань. Кто-то валялся раненым в траве, но большинство ударилось в бегство. Уверен, после такой трёпки вопрос с Серыми Землями решен окончательно и бесповоротно. Если снова сюда сунутся, Ивар их добьёт. А меня стремительно покидали силы. Последний всплеск боевой активности меня измотал и опустошил. В душе возникло ощущение, что теперь срок моей жизни шел не на часы, а на минуты. Все, что теперь оставалось, — вернуться домой. Но не в Тардион, где я так постыдно отрекся от моей Арины, и не во дворец, где не должны были видеть мою слабость, а в мою одинокую крепость, в мою цитадель, чтобы лечь на пол возле колбы и смотреть, как упадет последний лепесток.